Осень. Глава первая. За Нобуко со времени ее пребывания в женском колледже укрепилась слава талантливой. Почти никто не сомневался в том, что рано или поздно она выступит на литературном поприще, и некоторые даже распространяли слухи, будто она еще в университете написала автобиографический роман 300 с лишним страниц. Однако по окончании университета оказалось, что при матери, вдовствовавшей с двумя дочерьми на руках, Нобуко и ее младшей сестрой Терука, еще не окончившей школы, не очень-то поставишь на своем. Да и вообще не обошлось без разных осложнений. И поэтому, прежде чем приняться за писание, она принуждена была, как это обычно водится на свете, начать с замужества. У нее был двоюродный брат, Сюнкиси. В то время он еще числился студентом филологического факультета, но в будущем, видимо, намеревался вступить в ряды писателей. Нобуко давно уже была со своим кузеном-студентом в хороших отношениях. А с тех пор, как у них появились общие литературные интересы, их отношения стали еще более дружескими. Только в отличие от Нобуко, Сюнкиси не проявлял никаких признаков преклонения перед модным в то время толстовством. Он все время сыпал ироническими замечаниями и афоризмами в духе Франца. Такая насмешливость Сюнкиси иногда сердила во всем серьезную Нобуко. Но даже сердясь, она невольно чувствовала в иронии и афоризмах Сюнкиси нечто такое, чего она не могла презирать. Поэтому во время пребывания в колледже она нередко ходила с ним на выставки и концерты. Впрочем, большей частью их сопровождала ее младшая сестра Терука. И по дороге из дому, и на пути домой они непринужденно смеялись и болтали. Только сестренка Терука иногда оказывалась в стороне от разговора. Но она с детским интересом разглядывала в витринах зонтики и шелковые шали, видимо, не чувствуя особого недовольства от того, что с ними считались. Впрочем, едва заметив это, Нобуко непременно меняла тему и сейчас же старалась опять вовлечь сестру в разговор. И тем не менее, первой забывала о Терако всегда сама Нобуко. А Сюнкити, как будто нисколько всем этим не интересуясь, по-прежнему весело пошучивая, шел медленно, крупными шагами в головокружительном людском потоке. Само собой разумеется, отношения между Нобуко и Сюнкиси в глазах всех, кто их знал, были достаточным основанием для предположений, что со временем они поженятся. Однокурсницы завидовали ее будущему, ревновали ее, и особенно сильно, как это ни смешно, ревновали те, кто не знал Сюнкиси. Сама Нобуко, с одной стороны, отрицая справедливость их догадок, с другой намеренно давала почувствовать, что они не лишены основания. Таким образом, в колледже ее однокурсницы всегда представляли себе ее и Сюнкиси вместе, совсем как на фотографии жениха и невесты. Однако по окончании колледжа Нобуко, вопреки всем ожиданиям, вдруг вышла замуж за одного молодого человека, выпускника высшего коммерческого училища, который должен был в ближайшее время поступить на службу в торговую фирму. И через 2-3 дня после свадьбы она вместе с мужем уехала в Осака на место его службы. По рассказам тех, кто провожал ее на центральном вокзале, Нобуко, такая же, как всегда, с ясной улыбкой, утешала и ободряла сестру Терука, ежеминутно готовую расплакаться. Подруги Нобуко недоумевали. К этому недоумению примешивалось чувство странной радости и чувство ревности, но совсем в другом смысле, чем раньше. Одни верили в Нобуко и приписывали все воле матери, другие сомневались в ней и говорили, что ее чувства переменились, но они не могли сами не понимать, что все эти объяснения не более как догадки. Отчего она не вышла замуж за Сюнкиси? Некоторое время после ее отъезда они при каждой встрече непременно серьезно обсуждали этот вопрос. А потом...